Евгений Евтушенко. Монолог голубого песца. Я голубой на звероферме серой, но цветом обреченный на убой. За непрогрызной проволочной сеткой не утешаюсь тем, что голубой. Я бросаюсь в линьку, я лютую, с себя сдирая яростно себя. Но голубое, брызжа и ликуя, сквозь шкуру прет, предательски слепя. И вою я ознобно, тонко вою, трубой косматой страшного суда, прося у звезд или навеки волю, или хотя бы линьку навсегда. Заезжий мистер на магнитофоне запечатлел мой вой. Какой простак! Он просто сам не выл, а мог бы тоже завыть, сюда попав, еще не так. Падаю я на пол, подыхаю, а все никак подохнуть не могу. Гляжу с тоской на мой родной Дахау и знаю, никогда не убегу. Однажды, тухлой рыбой пообедав, увидел я, что дверь не на крючке, и прыгнул в бездну звездную побега с бездумностью, обычной в новичке. В глаза летели лунные караты, и я понял, взяв луну в поводыри, что не разбито небо на квадраты, как мне казалось, в клетке изнутри. Я кувыркался, я точил балясы с деревьями, я был самим собой, и снег, переливаясь, не боялся того, что он такой же голубой. Но я устал, меня шатали вьюги, я вытащить не мог увязших лап, не было ни друга, ни подруги, дитя неволи, для свободы слаб. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня соседку прячет, и звероферму, родину мою. И я вернулся, жалкий и побитый, но только оказался в клетке вновь, как виноватость сделалась обидой и превратилась в ненависть, любовь. На звероферме, правда, перемены. Душили раньше попросту в мешках, теперь нас убивают современно, электротоком, чисто как-никак. Гляжу на эскимоску-звероводку. По мне скользит ласкательно рука, и чешут пальцы мой загривок кротко. Но в ангельских глазах ее тоска. Она меня спасет от всех болезней и помереть мне с голоду не даст. Но знаю, что меня в мой срок железный, как это ей положено, предаст. Она воткнет, пролив из глав водицу, мне провод в рот обманчиво шепча. Гуманны будьте к служащим, ведите на звероферме должность палача. Хотел бы я наивным быть, как предок, но я рожден в неволе, и я не тот. Кто меня кормит, тем я буду предан. Кто меня гладит, тот меня убьет.